Значит, царевич не был в немилости. А если и был, то она закончилась. Эта мысль подействовала на Рамсеса как кубок хорошего вина. Он быстро принял ванну и умастил свое тело, надел новое белье и поверх него военный кафтан, взял свой шлем с перьями и направился к Саре, которая лежала бледная под присмотром Тафет. Сара вскрикнула, увидев его в таком наряде. Она присела на кровати и, охватив руками его шею, проговорила чуть слышно: «Ты уезжаешь, господин мой, и уже больше не вернешься». «Почему ты так думаешь?» — удивился наследник. «Разве я в первый раз уезжаю?» «Я помню тебя в такой же одежде, там, в нашей долине», — продолжала Сара. «О, где то время! Оно так быстро пролетело и, кажется, было так давно». «Но я вернусь, Сара, и привезу тебе искуснейшего врача». «Зачем?» — вмешалась Тафет. «Она здорова, моя пава. Ей нужно только отдохнуть, а египетские врачи доведут ее до настоящей болезни». Рамсес даже не взглянул на болтливую бабу. «Это был самый лучший месяц в моей жизни», — сказала Сара, прижимаясь к Рамсесу. «Но он не принес мне счастья». С царской ладьи послышался звук рожка, повторяя сигнал, данный выше по реке. Сара вздрогнула. «О, ты слышишь, господин, эти страшные звуки! Ты слышишь и улыбаешься! И горе мне! Рвешься из моих объятий! Когда зовет рожок, ничто тебя не удержит, а меньше всех твоя рабыня!» «Ты хотел бы, чтобы я вечно слушал кудахтанье усадебных кур?» — перебил ее царевич раздраженно. — «Прощай. Будь здорова и весела, и жди меня». Сара выпустила его из объятий и посмотрела на него так жалобно, что наследник смягчился и погладил ее. — «Ну, успокойся. Тебя пугают звуки наших рожков. А разве они в тот раз были плохим предзнаменованием?» «Господин, я знаю, они тебя удержат там. Так окажи мне последнюю милость. Я дам тебе», — продолжала она, всхлипывая, — «клетку с голубями. Они тут родились и выросли. И вот как только ты вспомнишь о своей служанке, открой клетку и выпусти одного голубка. Он принесет мне весточку от тебя, а я поцелую его и приласкаю, как... А теперь иди». Царевич обнял ее и направился к ладье, поручив негру, чтобы тот дождался голубей от Сары и догнал его в челноке.